Дорогая В.Н., получил ваше письмо, посочувствовал вашей скорби, причиной которой было не мое письмо, а ваше душевное устроение. Вы, как мне кажется, не поняли моего письма, иначе не скорбели бы так и не плакали, а просто приняли бы к сведению, а если нашли бы справедливым, то и к исполнению. Вот я перепишу вашу фразу. Разве можно так хлестнуть? Можно привести в отчаяние фундамент всей жизни гнилой? Если вы идете по лесу, и вам кто-то скажет, не идите влево по дороге, там опасно, болото и масса змей, а лучше идти вправо. Назовете ли человек этого жестоким и его фразу плеткой? Потом, подчеркнутая фраза, мне кажется, искажена. Речь шла о той жизни, которая началась у вас с составлением службы. Гнилой является мысль о каких-либо особых достижениях и стремлениях. Причем ставятся вопросы о том, могу ли я то-то и то-то, будет ли от меня толк и прочее подобное. В чем кроется мысль о какой-то особенно подвижнической или что-то в этом роде жизни. Тогда как надо думать о том, с чем мы предстанем пред Господом. Долг наш не оплатен. Сил нет. Ничего нет, чтобы оплатить. Остается плакать не об обидах пред милосердием Божиим и умолять о прощении. В этом и только в этом и должна заключаться вся задача оставшейся жизни. Господь дает вам на это время свободное, освобождает от забот о тленном, по силе своей. Старайтесь всю вашу жизнь превратить в покаяние. Молитесь ли, делайте что доброе, выходите куда. Старайтесь делать как грешное, непотребное, худшее всех раба. Если скорби будут откуда, телесные или душевные, говорите себе: «Я достойно получаю по грехам моим, заслуживаю гораздо большего наказания. Благодарю Тебя, Господи, что милостиво меня наказываешь для очищения грехов моих». Вот этот фундамент, вот эта дорога правильный. Если не будет покаяния во всем, то все гнило, все непотребно, приведет не к цели, а отведет от нее. А цель – получить прощение всех грехов и через крест Христов наследовать Царствие Божие по смерти. Этого желаю вам и себе от всей души. За все недолжное – мысль, чувство, слово, взгляды и прочее – немедленно, мысленно, от всего сердца воздохните ко Господу и попросите прощения. И довольно. Но не копайтесь больше, не разбирайте, я такая, я сякая. Все равно мы себя не знаем и не можем правильно судить о себе. Господь наш судья. Наше дело – просить за все прощения, а осуждать кого-либо, даже себя, чрезмерно – запрещено. Вы вовсе не жестоковыйные, а как и все. Добро перемешано со злом. Жив ветхий человек, а новый еще младенец. Предадим себя и своих Христу Богу, и по силе будем делать и каяться в своем недостаточестве и своих погрешностях. Для вас пост должен быть внутренний. Он труднее внешнего. Поэтому люди и предпочитают внешний. Всячески поддерживайте телесные силы, чтобы быть способны и к внутреннему деланию. Господь да поможет и вразумит, и благословит вас. Никон. 28 ноября 1951 года.